А когда я подъехал к своему сараю, меня там, как оказалось, караулил тот самый лектор Аристарх с ехидным выражением лица и сигареткой между двумя пальцами правой руки. «Тебя-то мне и надо», — сказал он, как только я заглушил мотор. «Поговорим? Отчего же не побеседовать с приличным человеком?» — задал я риторический вопрос, прислоняя Иш к стенке сарая. «А на какую тему?» «Тема та же, Витя», — устало отвечал мне лектор. «Так что не придуривайся и слушай». И далее он буквально в трех предложениях развил свою старую мысль о необходимости делиться награбленным, в смысле найденным. Комитет от этого дела в сторону ушел, так что своими страшными визитками ты меня больше не напугаешь. Закончил он свою мысль. «Ну и как вы себе это представляете, Аристарх Петрович?» Задал я наводящий вопрос. «Все ценности давно в Гохране лежат, и выцарапать их оттуда вряд ли возможно». «Во-первых, ты же деньги за них получил, верно?» Логично возразил Аристарх. «Вот этими деньгами можешь и поделиться. А во-вторых, ты не все сдал в Гохран, как сообщили мне проверенные источники. А это статья и срок, если найдут». «Проверять надо и перепроверять ваши проверенные источники», — попытался улизнуть от темы я. «Нет у меня больше ничего. А насчет денег вопрос обсуждаемый». «Ладно, оставим пока утаиваемое в стороне», — согласился он. «А что до денег, то 1000 рублей меня вполне устроят, желательно мелкими купюрами. Стольники и полтинники просьба не предлагать. Но вы же понимаете, что все эти деньги лежат на книжке отца, и так быстро их не вынешь. Нужно время». «А я тебя и не тороплю», — усмехнулся Аристарх. 3 дня у тебя имеется. По-моему, вполне достаточно». Но тут у меня в мозгу сама собой состроилась ослепительная комбинация. И я немного покрутил ее по всем трем осям, а потом махнул рукой и мысленно сказал, что кривая должна вывести. «Есть вариант, Аристарх Петрович», — решительно бросил я ему в лицо. «Только для этого надо проехаться за город». «Далеко?» — поинтересовался он. «Не, деревня Торфяновка, 1/2 часа на мотоцикле. Ездили когда-нибудь на заднем сиденье-то?» «Было дело», — кратко ответил он. «Давно, правда. Ну, заводи и поехали. Ты там, что ли, свои сокровища прячешь?» «Почти», — не стал его расстраивать я. «Ехать будем с ветерком». И выполнил свое обещание. На этот раз никаких приключений с гаишниками не случилось, поэтому через 1/2 часа я затормозил возле калитки Танюшиного дома в Торфяниках. По случаю середины рабочего дня здесь совсем ни души не было видно. «И что дальше?» — спросил Аристарх, размяв затекшие ноги. «Дальше заходим внутрь и двигаемся на край садово-огородного участка», — ответил я, открывая защелку на калитке. «А чей это вообще дом-то?» — проявил любопытство лектор. «Твой?» «Не, хороших знакомых. Здесь осторожнее, грязь начинается», — предупредил его я. «Вот сюда садитесь». И я подставил ему чурбачок от распиленной сосны. Валялся он тут с неизвестными целями. «Куда-то ты меня не туда завез», — начал испуганно озираться он по сторонам. «Болота сплошные». «Так область у нас такая», — успокоил его я. «Болото на болоте, никуда не денешься. Посидите тут 2 минуты, я сейчас вернусь». А сам ловко улизнул по направлению к дому. Сорвал по дороге 2 антоновок. Зря, что ли, я сюда ехал. Потом задержался немного возле поленницы дров, прислушался, но все пока было тихо. Решил в местный магазин заскочить. Время-то есть. Магазин назывался просто и незатейливо «Сельпо», что расшифровалось как «Сельское потребительское общество». Внутри имело место продавщица неопределенного возраста, а более никого. «Здравствуйте», — сказал я ей, — «вон тех леденцов взвесьте 200 грамм». И я показал в угол, где лежали конфеты. Она без единой эмоции встала со своего стула и отправилась взвешивать спрашиваемое. «Что-то народу никого не видно», — попытался поддержать разговор я. «Вечером появится», — кратенько ответила она. «С тебя 75 копеек». Я взял кулек и вернулся к Таниному участку. Аристарх был весь мокрый, весь в болотной тине и лежал на траве, жадно хватая воздух ртом. «Еще какие-нибудь вопросы будут?» — спросил я его и тут же понял, что вопросы все закончились. «Ну тогда поехали обратно». Аристарх поднялся, качаясь из стороны в сторону, как зомби, и медленно направился за мной к мотоциклу. «Не упадешь?» — участливо справился я у него. «Тут полчаса до дому ехать». «Все нормально», — не очень уверенно отвечал он. «Буду держаться». Что там произошло возле этого болота и как, я уж выяснять не стал. В общих чертах мне и так это понятно было, поэтому подсадил Аристарха на заднее сиденье ижа и крутанул стартер. Высадил я его возле остановки 12-го трамвая. Доберется как-нибудь, а мне вести его через весь город совсем не с руки было. На прощание выдал ему следующее. «Если проблемы какие-то будут, обращайтесь, Аристарх Петрович, помогу, чем смогу». Ничего он мне на это не ответил, только головой потряс из стороны в сторону. Да не очень-то и хотелось. Загнал, наконец, свой иж в сарай и поднялся на свой третий этаж в 13-м подъезде. На окне между вторым и третьим этажом сидел и курил старший брательник-близнец. «О, Витек!» Обрадовался он мне. «А я тебя как раз и поджидаю». «До завтра не подождет?» Хмуро спросил я у него, не надеясь, впрочем, на положительный результат. «Нет, до завтра никак», твердо ответил братан. «Счет на минуты, считай, пошел». «Ну давай, выкладывай», приземлился я рядом с ним на подоконнике. «Все, что накопилось». И он выложил. Я даже и не ожидал, что он способен так много и так связно наговорить. Вкратце, если то там такая конструкция нарисовалась. Он же подбивал одно время клинья к Леночке, было дело, а старая любовь, как хорошо известно, не ржавеет. Вот он и сделал сегодня еще одну попытку, неудачную, впрочем. Но во время этой попытки рядом с Леной каким-то образом нарисовалась Танюша. Из обрывков их переговоров он понял следующее. «Таня пишет телегу в ментовку с обвинением меня в растлении малолетней себя». «Я, короче, все тебе сказал», — поднялся он с подоконника. «Выводы сам делай». «Спасибо, братан», — пожал я ему руку. «Я этого не забуду». После чего вернулся таки к себе домой, где меня ждал и никак не мог дождаться еще один неожиданный разговорчик. «Явился, не запылился», — с ядовитыми интонациями в голосе сказала мама. «Так дождик же с утра прошел», — невозмутимо отметил я. «Всю пыль прибила». «Ты мне тут зубы-то не заговаривай», — вступил в диалог отец. «Лучше расскажи, друг мой ситный, что там у тебя за дела с местными ворами? Мне сегодня на работе трое рассказали про эти дела. Все причем разное». «Там довольно мутная история», — со вздохом начал пояснять я. «Начать, наверное, надо с того, что дела в основном не у меня, а у нашего американского друга». «Это у Джона?» — спросила мама. «Мы его, кстати, так и не дождались на обед». «Занят был. Постоянно грузят его чем-то», — продолжил я. «Освободиться придет». «Так вот, у одного из местных воров брат воевал во Вьетнаме и потерял там руку». И вор этот в большой обиде на всех американцев. Вот он и предъявил претензии Джону, а я помог их урегулировать. Вот и вся история». «Ну хорошо, допустим», — побарабанил пальцами по столу отец. «А с милицией что у тебя? Участковый третий день подряд тебя вызывает. Не к добру это». «С милицией все просто. Они так контролируют Джона с Мэри. Решил рассказать тебе всю правду, а я им помогаю в этом». «Добровольный, значит, народный дружинник», — ядовито выразилась мама. «Стучишь на друзей?» «Ну зачем же так грубо?» – обиделся я. «Не стучу, а помогаю в сложных жизненных ситуациях. Вот в этом деле с ворами без помощи Гусева мы бы еще долго разгребали, а тут за пару дней все решилось». «Допустим, допустим», — повторила отцовские слова мама, «что и здесь у тебя все под контролем. Но тогда расскажи уже про эту некрасивую историю с Таней Зиловой. Получается, что гуляешь ты с одной, а детей делаешь совсем с другой?» Тут я сел на табуретку и начал чесать в затылке. «А кто тебе эту пулю прогнал?» — поинтересовался я у мамы. «Ты уже совсем скоро на уличный язык перейдешь», — недовольно откликнулась она. «Не понимаю я его. Какую еще пулю?» «Ну, это образно так», — ответил я. «А если перевести, то это выражение будет означать соврать, сказать неправду или выдумать что-либо нелепое и глупое». «Теперь ясно», — сказала мама. «Только это совсем даже не глупое. Лично мне об этом сказала учительница из нашей школы. Она в одном подъезде с Зиловыми живет и часто общается. За последние 10 лет она еще ни разу мне ничего не соврала». «Все на свете бывает в первый раз», — вздохнул я. Но тут меня перебил папа. «Не все», — отрубил он. «Кое-что и в первый раз не случается». «Согласен», — быстро сориентировался я. «Все на свете или встречается первый раз, или совсем не встречается». «Ты дальше давай». Мама недовольно остановила наш диалог с отцом. «Прогоняй свою пулю до конца ствола уже». «А вот в этом конкретном случае у меня как раз не пуля, а чистой воды правда», — отвечал я. «Как этот, как алмаз в 22 карата. Так вот». «Не было у нас с Таней Зиловой вообще ничего. Абсолютно. Даже поцелуев не было. Откуда тут дети могут взяться, мне непонятно. Может, ты расскажешь?» «Ты давай тут не дерзи, а лучше расскажи все подробно о своих взаимоотношениях с Таней». Я сел на табурете поровней и начал рассказывать. Уложился в 5 минут, потому что особенно и не о чем говорить-то было. Не удержался и выложил все подробности ее неудачного самоубийства. «Так», — подытожил мое выступление отец. «Вот только петли нам тут еще не хватало. А почему ты, собственно, сорвался за ней в эту деревню, как ее?» «Торфяники», — подсказал я. «Во-первых, чисто на только что купленном мотоцикле прокатиться. Техника новая, неиспытанная, а тут как раз 50 километров по трассе». «А во-вторых, что?» – подстегнула мою резвость мама. «Во-вторых, не нравилось мне Танюшино поведение в последнее время. Звоночки кое-какие поступали непрерывно». «Это какие, например?» – уточнил отец. «Давай не будем углубляться», – остановил его я. «А то мы так до утра тут проговорим». «Были звоночки, не как в школе, когда урок заканчивается, но и не детские колокольчики. Вот я и решил подстраховаться. Оказалось, что правильно решил. Еще бы минута, и все». «А почему она в петлю полезла?» Это уже мама перевела стрелки на себя. «Не спрашивал у нее?» «Нет, мама, не спрашивал, не до того было. Могу только высказать предположение, что от несчастной любви, не ко мне, к третьему неустановленному пока лицу». «И что это за лицо, ты, конечно, не знаешь. Опять же могу высказать предположение с некой долей вероятности». «Ну, высказывай, не тяни уже кота за хвост». «И кто переходит сейчас на уличный язык?» — подколол я маму. «Но углублять эту тему не стал. К редактору нашей газеты вот к кому». «Это к Зазуле, что ли?» — искренне удивился отец. «Да он же вдвое старше ее!»